4 января 1860 некоего года. Я проснулся рано, в 6 часов утра. Гринков еще спал. Меня занимала мысль, пособить ему или нет. Помощь же была в моих руках. Не далее недели я получил письмо от одного очень богатого человека, помещика Гусарова, мирового посредника уезда от П. в 140 верстах, где, между прочим, были следующие строки. Письмоводитель мой оказался не только дурак, но и взяточник. Узнавши последнее, суд мой был короток. Я тотчас же рассчитал его, сказав, что его услуги мне более не нужны, и чтобы он как можно скорее избавил меня от своего присутствия. Вот теперь я сижу без письмоводителя, а в нем нужда страшная. Охотников на это место много, но боюсь ошибиться в выборе. Нет ли у вас под рукой человека? Вы много бы обязали меня, если бы уведомили об этом и, если можно, то и пригласили его приехать ко мне на мой счет. Ответа вашего я жду с нетерпением 2 или, пожалуй, 3 недели. После этого придется взять кого-либо здесь, чего бы мне, честно говоря, не хотелось. Отличительные свойства письмоводителя. Безукоризненная честность, при этом грамотность и аккуратность. Теперь вознаграждение. Приезд на мой счет. Жалование 40 рублей в месяц. Стол, квартира, отопление и освещение и прочее, все мое. Жить должен у меня в имении, во флигеле при моем доме. Кстати, не приедете ли сами, ведь жалование ваше меньше, вот бы утешили меня, ну и так далее. Это письмо вертелось в моей голове во все время рассказа Гринкова. Мне думалось, предложу его Гусарову и завтра же отправлю на место, но вдруг представлялась картина, что Гринков плут. Когда я поделюсь с ним платьем и дам на дорогу несколько денег, он сегодня же вечером где-нибудь в грязном кабаке с приятелями, отставным солдатом и своей дульцинеей, распутной Пашкой, которая живехонько и здоровехонько, будет рассказывать, как он ловко надул одного простофилю и будет долго, долго смеяться вместе с ними. Над чем же? Над сердечным участием к ближнему? Над той же заповедью, которую мне на память приводил сам Гринков? И как, наконец, обмануть доверие Гусарова? Ведь Гринков-то вор. Стянул же он часы у Куприянова, пожалуй, стянет и у Гусарова. Часы золотые, с бриллиантами у Гусарова куда как хороши. Стянет. Стянет. Нет, откажу ему. Но и от этой мысли мне делалось не легче. Опять представлялся Гринков, убитый горем, пропадающий от того, что никто из братьев не хочет подать ему руку помощи. «Эх», — говорит он, горько выпивая рюмку водки и обращаясь к хозяйке кабака, — «гадкий я пьяница, а ты думаешь, другие люди лучше меня? Все люди подлецы и только. Вот тебе и все, поняла бабка», — говорит он, пошатываясь. Знавал я одного барина, молодой был, толковал, что где нужно ближнему помочь, последним поделиться, на ноги поставить, а не бросать ему, как собаке, копейку и кричать: «Я где благотворитель, милостыню подаю, заповедь Христову исполняю». А как случилось, бабка ему 2 старых сертучишек с брючонками да 5 рублей денег дать, так и другое петь стал. И правда Гринкова. Иметь средства оказать помощь и оттолкнуть человека, то подло и бессострадательно. Я стал еще раздумывать. Пришлось же Гринкову обратиться ко мне именно в то время, когда я могу помочь ему с чем-нибудь. Так и быть, спасу Гринкова. За чаем я без дальних слов дал Гринкову прочесть письмо Гусарова. Скажите, «Согласитесь ли вы принять это место?» — спросил я его, когда он прочел. «Вы не шутите?» — отвечал он, делая мне такой вопрос. «Не в шутках дело. А говорите мне прямо и откровенно, можете ли вы занять это место?» «И могу, и хочу, но неужели вы хотите мне представить его? Неужели вы почтили меня таким доверием? Я могу поправиться на этом месте, сделать первый шаг, зарекомендовать себя. Трудно лишь ступить на ноги. Благодарю, благодарю вас!» Гринков так обрадовался, что бросился целовать меня. Когда первые восторги радости прошли, я объявил Гринкову, что он должен ехать сегодня, сегодня же после обеда. У меня было немного платья, я уделил часть его Гринкову. Деньгами я дал ему 10 рублей. «Скажите, а знаете ли вы, насколько мне дали платье?» — спросил Гринков. «Рублей на 40, знаю верно, ведь я торговал платьем. Вот вам и книги в руки». «Позвольте, позвольте, я говорю это для того, чтобы вы знали, когда приведется мне возвратить вам долг». «А, полноте». Мы пошли искать извозчика. Те заломили страшную цену. 40, 50 рублей. Самый великодушный предлагал 25. «Да что ты городишь?» — противоречил я ему. «Тут 154 версты, почтовые дешевле обойдутся». «А ведь в самом деле, — сказал Гринков, — пойдемте на почту». Мы пошли туда. Узнаем, что туда же, куда и Гринков, едет казачий офицер, старик лет 50. «Очень, очень рад», — проговорил он на наше предложение. «Вам дорога будет стоить всего 3 рубля 80 копеек. С вас я возьму 1/3. «А когда же вы едете?» «Да когда вам угодно, хоть сейчас». «Нет, это слишком скоро, а вот в часа 3-4 пополудни в самый раз». «Ну что ж, извольте, я дожидаюсь вас». В 5 часов Гринков уехал, крепко пожав мне руку и заливаясь слезами. Я же в душе пожелал ему полного счастья в жизни.